Хан, я медленно, стараясь не делать резких движений, развернулся и старательно прищурился, пытаясь разглядеть хоть что-то в кромешной темноте. Именно этот момент выбрал лунный луч за окном, чтобы пробить тучи и немного осветить комнату, дабы я безошибочно определил столь знакомые змеиные зрачки у нависшей надо мной, одетой во все черные самой натуральной ниндзя, или правильнее сказать, кунайчи. Лиан, глава 8. Между нами повисла неловкая тишина, пока мы оба, напрягая зрение, подозрительно вглядывались в друг друга, пытаясь понять, не обман ли это. «КХМ-КХМ», — кашлянул я, — «давай хоть зажжем светильник, а то в темноте как-то неудобно сидеть». Дерганный кивок был мне ответом, отчего я облегченно отправил Баалу приказ пока подождать. В ответ пришло матерное выражение насчет дергания его туда-сюда, что я естественно проигнорировал. В тот момент, когда дрожащий огонек пламени светильника наконец осветил комнату, я вновь восхитился аутентичностью одеяния Лиан. На ней были свободные, похожие на шаровары штаны, просторная, пусть и крепко сбитая черная куртка с капюшоном. На поясе висело несколько острых ножей и мешочков, а на лице сидела широкая темная маска, закрывающая всю нижнюю половину лица. Мое пристальное внимание ее злило, отчего Лиан инстинктивно крутила в пальцах рукоять клинка, что чуть было не заставил меня посидеть раньше срока. И глядя на скорость расплывающейся в воздухе стали, я начал подозревать, что девушка уже давно прошла на стадию воина. Точнее, не так, когда мы расставались, она уже была последних уровнях претендента, а с ее талантами до стадии воина оставалось не так много. Но глядя на нее, я чувствовал смутное ощущение, что теперь она находится на последних уровнях на этот раз воина. И это не имело никакого смысла. За какие-то 2 года она уже умудрилась почти стать возвышенной, чем она вообще питалась за это время. Может, уже снимешь эту дурацкую тряпку с лица? С легкой ухмылкой спросил я. Все равно она бессмысленна, раз уж я тебя знаю. Или будем играть в незнакомцев? Прирезать бы тебя за твою наглость, вздохнула девушка, но все же и впрямь сняла маску, аккуратно положив ее в один из мешочков на поясе. Но ты слишком нужен тем, кто меня послал. Я хотел вновь пошутить, но осекся, когда внимательнее разглядел лицо Лиан, и увиденное мне совсем не понравилось. Сухие, растрескавшиеся губы, бледное, даже в свете пламени лицо, и глубокие, черные мешки под глазами. Одного взгляда на нее хватало, чтобы понять, что жизнь не была к ней благосклонна. «Лиан, что случилось?» С необычной для себя заботой осторожно спросил я, с тревогой смотря в неподвижные змеиные зрачки девушки. «У тебя какие-то проблемы?» «Проблемы сейчас у тебя», — резко отрезала Лиан, вставая, и я на самом деле вздрогнул от рванувшей от нее жути. Свет светильника дрогнуло и немного стал слабее от навалившейся вокруг тьмы. Что тебе стоило вести себя потише? Но нет, наш хан же не такой. Он будет хвастаться своими рисунками на весь мир и не будет думать, что привлечет внимание плохих людей. На последних словах яростно шепчущая девушка споткнулась, но все же поборола дрожь. Именно это и случилось с тобой, да? Невесело спросил я, наперекор кричащему чувству опасности, делая шаг к источающей тьму Лиан. Они тебя схватили? О чем ты вообще, при чем тут я? Неужели ты не понимаешь, в какой опасности оказался? Хватит говорить глупости, дурак, замотала от бессильной злости Лиан. Твое имя прозвучало в черном подземелье, и сам старейшина Гунда изъявил интерес к твоей судьбе. Не обращая внимания на слова девушки, я спокойно подошел к ней, пока не почувствовал клинок ножа, вновь прижатый к моему горлу. Невольно я отметил, что даже не заметил, как она сдвинулась вперед и атаковала. И теперь у нас с тобой нет выбора, закончила она мертвым голосом. «Скажи мне, с какой целью ты прибыл в это место? Выбор есть всегда», — мягко заметил я, чувствуя, как нож немного подрагивает. «Возможно, в иной жизненный период кажется, что все пропало и выхода нет, но никогда нельзя поддаваться отчаянию. Еще слово, и я тебя убью. Отойди прочь», — зашипела Лиан, еще сильнее упирая лезвие мне в горло, но я отказался шагнуть назад. Ее слова вырывались лихорадочно и в полном беспорядке. «Ты ничего не знаешь, тебя там не было, ты не видел то, что видела я. Надежды, как и чудес, не бывает, есть лишь страх и сила. Ты же ведь и сама не до конца в это веришь». Я видел ее мечущиеся зрачки, ее дрожь и неуверенность. Ей было безумно страшно, но даже так она все еще сопротивлялась тому, что ей приказали. Ей не хватило последнего толчка, и я собирался его дать. Ты права, я не знаю, что тебе пришлось пройти, но одно я могу сказать тебе точно. Сейчас ты не одна, и я не врал. За последние годы я не раз вспоминал деревню сгоревшего медведя с теплотой. Хоть тогда мир вокруг и был размыт и неизвестен, но тогда же я впервые познакомился с Цией и научился ей владеть. Разговоры с Лиану Пруда и наши с ней споры, все эти воспоминания были светлым лучиком среди наблюдения за тяжелой жизнью обычных людей, бесчинствующих демонических сект и зверей. Подняв руку, я уперся двумя пальцами в лезвие и без всяких усилий отвел его в сторону. Рука с ножом бессильно упала вниз, и я с печалью смотрел, как по застывшему лицу Лиан потекли две дорожки слез. Фигура девушки в этот момент выглядела столь одинокой и беззащитной, что я не выдержал и шагнул вперед, заключив ее в утешающие объятия. С глухим стуком нож упал и воткнулся в пол, а пальцы Лиан судорожно вцепились мне в спину. Сдерживаемые рыдания наконец-то прорвались, и комнату огласил надрывный, бессильный плач. Это не было тем красивым плачем, который показывают нам в кино актрисы. Прямо сейчас из девушки выплескивалась вся та боль и горечь, что ей пришлось перенести. И сжимая ее в своих объятия, я всеми силами пытался ей передать свою поддержку и тепло. Да, я был слабее, и пожелая она, то смогла бы переломить меня пополам, но в ту секунду мы были просто людьми, и она впервые увидела того, кто готов был оказать ей хотя бы моральную поддержку. Постепенно рыдания начали стихать, хоть слезы все еще продолжали мочить мое плечо. Так и не получивший приказ, Барал тихо ушел в свою комнату. Он услышал, что происходило внутри, и в кои-то веки решил проявить немного чуткости. В какой-то момент Лиан отстранилась и с пустыми глазами начала рассказывать то, как она оказалась здесь. Слушая то, как ее захватили вербовщики секты пожирающей тьмы, я не мог не отметить мудрость своего решения держаться подальше от крупных городов. Да, я руководствовался больше опасением местных дворян, но, как оказалось, они были еще меньшей опасностью. На моменте с ужасающими тренировками Лиан я взял девушку за руку, за что получил блеклую улыбку, но руку она не убрала. Слушая, через что ей пришлось пройти, я с холодком осознал, что я сам скорее всего сломался и просто бы не сумел пройти этот ад до конца. Тем не менее сидящая передо мной девушка не только смогла это сделать, но и сумела сохранить достаточно самой себя, чтобы мне все это рассказать. Я и раньше уважал Лиан за ее ум и характер, но сейчас мое уважение взяло новый уровень. В конце же обучения, продолжала она говорить надтреснутым голосом, нам пришлось пройти последнее испытание. Хоть тренировки и испытания заставляли нас никому не доверять, но было во всем этом и исключение. Комнаты вмещали в себя лишь двух учеников, там я и познакомилась с Чией. Мы помогали друг другу, заботились о наших ранах и рассказывали о всех встреченных нами секретах и мелочах. Лиан грустно рассмеялась. Мы не понимали, почему никто из наставников никак нам не мешал. Мы наслаждались тем дружеским теплом, что у нас был в этой непроглядной тьме. Я закрыл глаза, догадываясь, чем закончится эта история. В отличие от выросшей в деревне Лиан, он был порождением информационной эры, и он слышал, пускай не о столь жестокой, но похожей системе. В конце обучения старейшина Гундар сказал, что лишь один из нас двоих сможет выйти на поверхность и служить секте. Такой же приказ был отдан и другим парам. Я не хотела этого делать, Хан, но Чая, все хорошо, я сжал ее руку. Если тебе тяжело, нет, Лиан вытерла слезы, я должна рассказать. Пусть не только я буду знать о ней, ее история не закончится в той проклятой всеми богами тьме. Все мы должны были сразиться с нашими напарниками и теми, кто не давал нам окончательно сойти с ума во время обучения. Мы сразились, и я до сих пор уверена, что Чая специально мне поддалась. Она была куда более смелой, чем я когда-либо была и могу стать. Поэтому она решила хоть так в последний раз пойти против секты. Печальная история, что ни говори, но главное, ты выжила. Я встряхнул ее руку. Ты выжила, а значит, не все потеряно. Выжила, но ради чего? Хотя бы ради мести. Пожал я плечами, на что получил лишь презрительный смех. Месть, глупец, ты даже не представляешь силу этой секты. Я сама ее не знаю до конца, но даже того, что я видела, хватает, чтобы понять ее могущество. Для нее даже возвышенные не более чем пушечное мясо. Не скажи, я не собирался так просто сдаваться. Лиан, посмотри на себя. Мы не виделись всего лишь чуть меньше 2 лет, Но ты уже практически достигла ранга возвышенного. Какой у тебя уровень? 6-й. Чуть поколебавшись, призналась девушка. О чем я и говорю. Вдохновленно взмахнул я рукой. Да, сейчас ты слаба. Но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Они не ждут от тебя удара в спину, уверенные, что сломали тебя, подчинили. Расти в силе, копи знания и обзаводись знакомствами. О твоей динамике роста большая часть практиков не может и мечтать. Кто знает, где находится твой максимум. Кроме того, я хитро улыбнулся. Как я сказал ранее, ты в этом мире не одна. Как я могу оставить одного из немногих оставшихся родных односельчан? Ты пришел в деревню со стороны и жил с нами всего год. Без эмоций заметила Лиан. Ты приживала, как и ты, хочу заметить. Невинно сказал я. Ты же с матерью тоже приехала откуда-то еще. Поверить не могу, что ты серьезно способен говорить подобную чушь. Насмешливо глянула на меня Лиан. Какая мне польза от жалкого претендента, который, кроме всего прочего, вместо оружия держит в руках кисточки. Что сделаешь со своими врагами? Зарисуешь их до смерти? Ну, я не знаю. Под внимательным взглядом девушки, я лег на кровать, закинув нога на ногу, и ухмыльнулся. От такого художника, может и впрямь было бы немного толку, и когда Лиан уже открыла рот, чтобы что-то сказать, я быстро закончил. А вот от художника, за которым готов идти опытный и сильный воин, практически прошедший прорыв претенденты, находящиеся у него в рабстве, самое настоящее возвышенное, может и будет какой толк. Ах да, и получил он это всего за пару лет от ничем не владеющего крестьянина. Быть того не может, после паузы возмутилась Лиан. Откуда, а небеса, ты мог получить в рабство настоящего возвышенного? Начнем с того, что она все же не совсем в форме, был вынужден признаться я, видя, как нездорово горят глаза у девушки. У нее духовная травма, но даже так она все равно сильнее даже самого сильного воина. А насчет того, как я ее получил, то скажем так, недооцененные тобой кисточки и краски приносят очень даже неплохой доход. Я же тебя учил, что не всегда прямой путь самый. Только не начинай опять, поспешила перебить Лиан. А двое других, если это наемники, то их верность принадлежит золоту, а не тебе. Жизнь одного из них связана со мной, а второй идет по личной причине. С удовольствием парировал я. Итак, мое предложение выглядит уже куда более выгодным, не так ли? Возможно, протянула девушка. Подожди, ты так и не ответил, зачем ты вообще здесь? Стоп, я поднял бровь. Разве ты сюда пришла не за мной? Ты же вначале толкала какую-то речь про непостижимые тебе силы и то, что я им должен служить. Признаться, со вступительной речью надо еще поработать. Я бы ее оценил на 5 из 10. Вот только критики от тебя мне и не хватало, возмутилась Лиан. Твое согласие служить звучало столь фальшиво, что тебе повезло, что я узнала твой голос. А вообще, я даже не знала, что ты здесь. Ты был моим вторым заданием. Изначально я должна была удостовериться, что эта секта достойна того, чтобы вступить в секту пожирающей тьмы. Сейчас я, как и ты, их почетный гость. Вот, значит, как, мои губы невольно растянулись в предвкушающей улыбке. Тогда у меня есть к тебе внезапно интересное предложение. Спустя пару минут объяснений моего плана, я смог полюбоваться на шокированную Лиан. Ты хочешь сделать что? Может, ты и не заметил, но даже сейчас у них все еще есть аж двое возвышенных, около десятка воинов и несколько десятков претендентов. Сотню неофитов я даже не стала считать. И ты хочешь атаковать их с помощью 4 человек, 5? А откуда? Нет и еще раз нет. Почему я должна тебе помогать? Моя задача проверить их, а не убить. Что я скажу по возвращению в секту? Разве ученик не должен помогать своему учителю? Касательно же проверки, почему бы тебе внезапно не найти у них некую причину, по которой их существование совершенно случайно было бы вредно для пожирающей тьмы? И как верная сторонница вашей секты, вы уничтожили предателей до того, как они успели предать. В итоге, все в плюсе. Предатели уничтожены, ты верный последователь, я же получаю свои знания. Ты такой же учитель, как и я твой. Хммм, предатели говоришь? Серьезно задумалась Лиан, и я решил поднажать. Если их уничтожить, то твоя секта не получит их силу и станет чуточку слабее. Да, это небольшой урон, но, как говорится, дорога в 1000 ли, начинается с. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь, учитель? Саркастично фыркнула Лиан, тыкнув пальцем мне в стопу, отчего я со смешком убрал ноги подальше. Ты сам меня этому учил, и это работает. Деланно сделал я невинный вид. «Будь ты проклят», — мрачно хмыкнула девушка. «Но если нас прикончит, то виноват будешь ты. И да, в случае успеха, награбленное делим поровну. Другого воина, что будет иметь шансы против восвшенного, ты не сыщешь и во веки веков». «Да черта с два», — яростно выпучил глаза я от такой наглости. «Ты всего одна, а нас вон сколько. Имей совесть. Зато лишь одна я точно могу убить восвшенного. Именно на меня ляжет большая часть работы. У нас такая тоже есть». Так что не ври насчет работы, но она ранена, может к тому моменту ей станет лучше. К тому же, это в любом случае не важно, так как самый главный урон должен нанести мой план, а вот и важно. К счастью, Лиан позаботилась, чтобы наши споры никто не услышал, иначе от отчаянной ругани проснулась бы половина демонической секты. Глава 9. Таймин гордо подняла голову и подставила разгоряченное лицо ветру. Вокруг нее дисциплинированно стояли ее подчиненные, такие же, как и она, члены Золотого Пути. Все они были тщательно отобраны, чтобы соответствовать новому гению великой секты. Девушка уже давно предпочла забыть свое бедное прошлое и рождение в деревеньке в каком-то вшивом княжестве Хонсу. За прошедшие годы она в полной мере разделила чаяния и идеи своей новой родины. Империя Ульсан находилась на западе исследованного мира и представляла собой оплот так называемых светлых сект. Это не значило, что в них не было грязи, иной раз ее было даже больше, чем у демонических. Вот только в отличие от империи Каэдзи, в Ульсане предпочитали гордиться своей чистотой и не выносить ссор из избы. Обладая подавляющей силой, Ульсан имел столь же впечатляющие амбиции. Император устал от бесконечной войны между государствами и решил положить этому конец раз и навсегда, завоевав весь остальной цивилизованный мир. Таймин была в восторге от подобного полета фантазии и жаждала стать частью этой великой истории. Ее талант и вера в идеалы империи позволили ей стремительно продвигаться вверх, пока старейшины Золотого Пути не пожелали проверить, насколько же она готова. К своим 20 годам она сумела прорваться на ранг возвышенный, что, мягко говоря, было впечатляюще. Сейчас же она неслась через леса и горы, направляясь в сторону королевства Канда. Там, по донесениям разведки, был обнаружен большой запас невероятно ценных природных духовных камней. При этом исторически кандополитически больше давлело в сторону соседней империи Каэдзи, с которой у Ульсана никогда не было долгого мира. Задачей Таймин было сделать так, чтобы Каэдзи не сумел получить много пользы от открытого месторождения. К сожалению, полноценная война пока что была невыгодна ни одной из сторон, поэтому нельзя было просто отправить армию и сравнять королевство с землей. Вот почему был отправлен небольшой отряд специалистов, командование которым доверили подающие надежды Таймин. Если у нее получится, то это разом откроет ей дорогу на самый верх. То, что при этом случится с королевством Канда, девушку не особо интересовало. В великом порядке вещей жертва одной страны вполне себе оправдана, если это ради светлого будущего. Черный лотос расположился высоко в горах, выбрав для своего размещения небольшой каньон, окруженный со всех сторон высокими скалами. Перед нами стояла задача уничтожить секту, во главе находилось аж двое возвышенных, когда у нас толком не было и одного. Было ли это безумием? Любой, кого бы я спросил в этом мире, сказал бы да. Не стоило забывать и о сотнях других практиков, которые не стали бы стоять в стороне. Но в моем плане был нюанс, позволивший нам получить преимущество. Именно ради его получения во всех городах я оставлял Бэмби за пределами городской черты и старался как можно меньше демонстрировать свою магию рисунка. Те, кто видел, как я сражаюсь, зачастую запоминали броски огненных и ледяных пластин, что позволяло им считать меня за артефактора. Наши главные цели – Лиан положила на кровать два небольших камешка для наглядности. Хайн Сластена и Кай Скряга. Нас с тобой больше всего интересует именно Кай, выполняющий в секте роль казначея. О его невероятной жадности слагают настоящие легенды. Если он видит ценности у кого-нибудь, кто слабее него, он обязательно попробует их забрать. Именно этим мы и воспользуемся, решил я. Уважаемый Кай, я вежливо поклонился, после чего получил точно такой же поклон, хоть и видел, что старейшина Черного Лотоса не так уж и хочет кланяться какому-то вшивому претенденту. Уважаемый художник, губы Кая сложились в лживую улыбку. Старейшина выглядел как высокий, худой мужчина лет 40 с длинными черными волосами, сложенными в косу за спиной. Разговаривая, Он складывал руки на животе. «Мы очень рады, что новой целью вашего путешествия вы выбрали именно нашу секту. Все же, за ваше внимание сражались куда более могущественные секты. Как бы мне ни хотелось иного, достигшие ранга возвышенного люди не могут быть дураками. А даже если они таковы, то за десятилетия или столетия жизни, они волей-неволей, но обретут какую-никакую, но мудрость. Я много слышал о секте Черного Лотоса», — быстро принялся успокаивать я подозрения казначея. «Ваша древняя история уходит корнями в далекое прошлое, что вызывает неподдельное уважение. Очевидно, мои слова пришлись Каю Скряге по душе, поэтому мы плавно перешли к цели моего визита. Вероятно, вы слышали, что обычно я рисую портреты лишь для ограниченного числа людей в тех местах, куда я прибываю. Но в этот раз я решил кое-что изменить». «Изменить?» — нахмурился Кай, которому совершенно не понравилось, куда я веду. «Именно. В этот раз я решил нарисовать портреты как можно больше числа практиков за все время, что я буду тут находиться. Так это же отличные новости». Глаза казначея вспыхнули нескрываемой жадностью. Зная, сколько стоят мои портреты, он уже представлял, как реквизирует их у более слабых членов секты и покупает на вырученные деньги уйму ресурсов для совершенствования. «Но не станет ли количество портретов проблемой?» «Не беспокойтесь», — сразу понял я причину его волнения. «Первым делом я нарисую именно ваши с Хейном портреты. Более того, не сомневайтесь, они будут на голову лучше всех остальных. Меньшего от человека с вашей славой я и не ждал», — окончательно успокоился Кай. «Единственная просьба. Для особо качественной картины требуется ряд дорогих ресурсов, таких как мощные кристаллы духа. Был бы благодарен, если вы выделите мне их для работы». «Кристаллы духа ММ», — замялся Кай, подыскивая слова, чтобы отказать, но я его опередил. «Если вы слышали, именно с помощью такого метода я нарисовал картину для господина Йонги Гору. Знаменитый кровавый трон изменился в лице возвышенный. Хорошо, я выделю средства». Очевидно, даже зная, что это увеличит его капитал, он все равно с трудом отдавал даже часть своих средств. «Поверьте, моя улыбка была столь широка, что грозила ослепить собеседника. Моя работа вас поистине удивит. Следующая наша цель — это Хайн Сластена». Лиан в презрении сузила глаза, и скоро я и сам понял причину подобного отношения. В этой жизни он больше всего обожает лишь три вещи: совершенствование, сладости и маленьких детей. О его пристрастиях знают во всех окружающих землях, отчего многие предпочитают отдавать своих маленьких детей проходящим мимо караванам, лишь бы те были как можно дальше от секты Черного Лотоса. И хоть большинство членов секты сдохло, эти два урода все равно живы и здравствуют. «Воистину, справедливости не существует», — покачал головой я. «Может, ее и не существует, но возможно сегодня мы ее частично вернем», — твердо заявила Лиан. «Ты не знаешь», — вдруг озаботился я. «В последнее время он находил еще детей, стоит ли ждать, что где-то здесь есть дети?» «Нет, последние, кто был, погибли, а из-за смерти главы секты Хейну приходится сдерживать свои позывы. Впрочем, если бы он получил поддержку от пожирающей тьмы, то вновь бы вернулся к своим пристрастиям. Тогда надо будет распределить, кто кого будет атаковать», — внес я предмет для рассмотрения. «Лиан, ты уверена, что справишься в одиночку? Я не хочу сомневаться в твоих навыках, но он все же возвышенный. Секта хорошо меня обучила». На лицо девушки вновь упала тень, как всегда, когда она об этом говорила. «Сила важна, но если я сумею атаковать внезапно, то у меня будет шанс. Кроме того, что Хайн, что Кай, отнюдь не на вершине ранга». Здесь я был вынужден согласиться с девушкой. Уже начиная с воина, уровень ранга очень сильно менял количество сил у практика. Воин первого уровня был намного слабее воина шестого. У возвышенных подобная разница становилась еще более ошеломительной. Между освоением каждого нового уровня у возвышенных обычно проходили десятилетия, если не столетия, отчего у них было более чем времени, чтобы освоиться со всеми полученными навыками и обзавестись множеством могущественных артефактов. Хайн и Кай находились приблизительно на первом или втором уровне возвышенного и были для этого ранга откровенно слабы. Пользуясь силой секты, они процветали за счет отличных ресурсов, а не какого-то великого таланта. Но даже так, если мы ошибемся, то даже одного из них хватит, чтобы стереть нас в порошок. «Я выбираю Скрягу», — решил я после небольшого размышления. Для меня не было секретом, что каждый раз, когда Лиан вспоминала Сластену, то практически замирала от ярости. Возможно, Подобный ему ублюдок кого-то ей напоминал. «Приятно с вами познакомиться», — дружелюбно рассмеялся Хайн, двумя руками пожимая мою руку, отчего я чуть было не потерял свою вежливую маску. В тот момент, когда его короткие, жирные пальцы сжали мою ладонь, я почувствовал, будто опустил ее в кучку еще теплых нечистот. «Мне тоже», — выдавил я улыбку, смотря на низенького веселого толстячка перед собой. Если казначей был высоким и худым, то Сластена словно в пику ему был низеньким и пухлым. Он обладал растущим лишь на макушке пучком черных волос и привычкой делать лицо, будто он вот-вот готов засмеяться. Если раньше любители детей у меня ассоциировались с усами и толстыми очками, то с этого момента эту роль прочно занял стоявший передо мной человек. В отличие от скряги, убедить Хайна потратить дорогие кристаллы на его картину оказалось куда проще. Ради улучшения качества слуги Черного Лотоса разработали специальный крепеж, включающий в себя как мольберт, так и идущие по кругу держатели для кристаллов, частично касающиеся ткани будущего портрета. И здесь я в полной мере реализовал то, ради чего так долго тренировался. Кроме самого Хайна в комнате присутствовала еще парочка охранников. Они внимательно следили за тем, что я рисую. Вот только я с самого начала что-то подобное подозревал. Именно поэтому еще около года назад я придумал концепт двойной картины. Суть заключалась в том, портрет состоял из двух слоев. На внешнем слое я рисовал то, что заказчик ожидал увидеть. В данном случае это оказалось могущество и удовольствие. Хайн лежал на богатых подушках, шелковых красных простынях и вкушал лакомства, протягиваемые ему десятками детей и слуг. На его лице застыло выражение восторга, а на лицах детей было обожание. Как и другие мои работы, она была частично анимирована, отчего Хайн то и дело менял блюдо, пробуя то ту, то иную сладость. Но за первым слоем имелся второй. Работать над ним приходилось в строжайшей тайне. Если год назад я этого еще не умел, то с ростом уровня и после просветления угора я понял, что движение кисти для меня не более чем костыли. Фактически, имейся краска, то мне хватило бы просто коснуться кистью холста, чтобы начать рисовать. И прямо сейчас движущаяся под покровом тьмы краска рисовала вторую картину. Так как концентрировать внимание одновременно на двух работах было тяжело, то я сначала почти закончил внешнюю, а затем, делая вид, что дорисовываю мелкие штрихи, принялся за работу над второй. Окружившие мольберт крупные кристаллы ярко светились, отдавая всю свою энергию. Но никто не подозревал, что вся их мощь идет совсем на другую работу. И здесь я полностью снял контроль со своей силы, позволив ей творить то, что она так любит и умеет. Мне совершенно не было жаль позирующего мне ублюдка. Более того, я хотел бы, чтобы он страдал, как страдали все те бесчисленные жертвы и их родители, способные лишь наблюдать, как их жизни не более чем насмешка в глазах старого монстра. Корень духа в моем теле корчился и извивался от наслаждения. Я чувствовал, как мне даже не стоит медитировать, чтобы совершенствоваться, ведь именно сейчас это и происходит. В тот самый момент я и моя сила были в полной гармонии. Нас не заботили вопросы человеческой морали и ограничения, сомнения и запреты. Мы хотели нарисовать мир кошмаров и позволить всем на него взглянуть. Исай вновь, как и прежде, вытащил руку из-под одеяла и проверил, здесь ли его картина. Сам он, как и сотни других практиков, был не более чем слугой в секте Черного Лотоса. Его таланта и духовного корня хватило лишь на то, чтобы к 30 годам добиться лишь ранга претендента. Тем не менее Исай считал, что даже так это была хорошая сделка, что его ожидало, останется он обычным крестьянином. Тяжелая работа, опасная, невыносимая жизнь и постоянный риск оказаться на лабораторном столе одного из могущественных членов Лотоса. Теперь же его жизнь что-то достоит. Когда им всем сообщили, что их посетил некий знаменитый художник, Исая это не сильно заботило. Куда больше его волновало тяжелое положение секты после гибели большей части старейшин и главы. Он буквально видел, как завтра на них нападают члены другой секты и вырезают их всех подчистую. А Исай очень хорошо знал, как это бывает, так как и сам участвовал в чем-то подобном, когда секта Черного Лотоса вырезала или подчиняла своей воле мелкие секты вокруг. Вот только теперь они были слабы, а это значит, что те, кого они обижали, придут, что забрать от них свой кусок плоти. Именно поэтому, когда по секте прошел слух, что художник собирается рисовать портреты не только для старейшин, но и для воинов с претендентами, Исайя понял, что это его шанс. Слухи о ценности подобных картин лишь подтвердили его план побега. Исайя прекрасно знал характер Кая Скряги, поэтому не питал иллюзий, что он сумеет долго хранить подобную ценность от жадного возвышенного. Следовательно, он уже начал прикидывать, куда и когда стоит бежать, дабы впоследствии продать картину и на полученные деньги до конца своих дней жить припеваючи. А чтобы ничего не случилось с его картиной, он ни на минуту с ней не расставался, постоянно храня ту рядом с собой. В целом же, так делали и многие другие, пока художник тратил дни напролет, рисуя одну картину за другой. Положа руку на сердце, Исайя был бы счастлив присоединиться к столь талантливому мастеру, чтобы работать его слугой. Но он прекрасно понимал, что жалкий претендент никому не нужен. Тем обиднее было, что художник тоже был претендентом. Да его уровень был чуть выше, но нечестность их жизни наполняла сердце Исайи черной злобой. Почему кто-то получает все, а другие всю жизнь живут без ничего? Где справедливость? Будь воля Исайи, то он с огромным наслаждением смотрел, как будет корчиться этот художник, как он мучается и просит о пощаде, которую никогда не получит. Сонные мысли практика начали закручиваться и тускнеть. Он уже не видел и не чувствовал, как его рука, что продолжала лежать на картине, уже частично растворена, а по кровавому булькающему обрубку вверх поднимаются черные щупальца, все глубже проникающие в плоть человека. Спустя еще 10 минут, покрытое вздувшимися буграми и черными проплешинами, тело медленно начало подниматься с кровати. Точно так же поступали и другие практики, что посчитали хорошей идеей спать вместе с подаренными им рисунками. Работающий над подобными картинами художник посчитал, что было бы настоящим упущением больше никогда не использовать опыт создания безымянной. И хоть без прорыва на следующий ранг он больше не мог создать чего-то столь же ужасающего, но даже ослабленных копий было более чем достаточно, чтобы привнести в этот мир капельку истинного кошмара. Работающий допоздна Кай откинулся на кресло и позволил своим мыслям чуть блуждать. Невольно его взгляд зацепился за висящую на самом видном месте кабинета картину. Единственное хорошее, что вообще произошло с черным лотосом за последнее время. Словно кто-то их проклял, неприятности сыпались на секту, словно из рога изобилия. Мысли казначея вновь остановились на картине и, не выдержав, он раздраженно встал из-за рабочего стола и прошел к стене. И как это и бывало прежде, чем дольше он вглядывался в полотно, тем спокойнее и упорядоченнее становились мысли. В который раз Кай восхитился талантом этого слабака. Воистину его понимание да своего корня духа было на совсем другом уровне, раз он мог со столь слабым рангом творить такие шедевры. Как он знал, похожим путем шли монахи. Они не пытались что есть сил расти в рангах, больше концентрируясь на понимании дао и своих тел. На картине был расположен он сам в окружении самых причудливых и несомненно дорогостоящих вещей, достойных самого императора. Чего тут только не было: несколько драконьих яиц, немыслимого размера духовные камни, артефактное оружие и доспехи. Более того, к сидящему на троне Каю выстроилась длинная очередь с подношениями. Некоторые из подарков были столь велики, что их приходилось держать нескольким носильщикам. Эх, как бы было хорошо, если эта картина была реальностью, с сожалением подумал Кай. Тогда бы мне не пришлось думать, что делать с этой погибающей сектой. Я бы был на вершине мира и наслаждался бы его дарами. Невольно Кай почувствовал, будто он и впрямь сидит на том троне и весь мир приносит ему дары, которые он принимает с ленивой усмешкой. Больше никто не смеет бросить ему вызов, и сам он добился высшей точки совершенствования, став богом. Острый взгляд сидящего Кая зацепился за что-то неправильное. Подносящие ему дары слуги больше не прятали свои глаза. Наоборот, они смотрели на него со злобой и ненавистью, словно имели на это полное право. Подождите, что он вообще делает на этом троне, что это за иллюзии? Двигающиеся слуги мгновенно размылись, и на их месте появились их уродливые подобия. Красивые одеяния расплылись, а на их место появились рубища и обноски, которыми побрезговал даже самый последний бедняк. Их тела были обезображены голодом и болезнями. Тонкие руки, впалые или наоборот распухшие животы, грудные клетки, в которых можно было четко посчитать каждое ребро. Но самым ужасным были глаза, не имеющие даже капли чего-то человеческого. Десятки рук обхватили ошеломленного возвышенного, и он почувствовал, как их пальцы прорывают его кожу и проникают внутрь. Ложь! Взревел Кай и мощным высвобождением ци ударил прямо по окутавшим его разум иллюзиям. Жалким иллюзиям меня не победить. Тронный зал смазался, и в следующую секунду Кай осознал себя вновь в кабинете, точнее, в том, что от него осталось. Его атака уничтожила стены и большую часть здания, отчего вокруг еще сыпались горящие обломки и останки тех практиков, кому не повезло оказаться неподалеку. Вот только к шоку Скряги окружившие его фигуры демонов бедности отнюдь никуда не исчезли. Да, их стало меньше, но они все еще рвались проникнуть в его тело. Хуже того, он чувствовал, как их отвратительная энергия плещется в его теле, мешая создавать техники и туманя восприятие. Окутанная пламенем рука Кая ухватила одну из голов монстров и взорвала ее. Он уже собирался разорвать с остальными монстрами дистанцию, но выплюнул полный рот крови, когда из его груди вырвалось изрядно покореженное острие меча. Тела возвышенных куда крепче человеческих, поэтому обычная сталь будет деформирована, даже если ее напитать враждебной ци. Оглянувшись, Кай успел увидеть зеленую чешую и светящиеся в темноте, полные ненависти глаза зеленой рептилии, слуги художника. «Поганая нелюдка», — прохрипел в презрении он, зная, что удар пришелся прямо в его сердце. Подобная рана не была смертельной для того, кто так далеко прошел по пути совершенствования. Требовалось лишь как можно скорее убрать металл, дабы регенерация исправила повреждения. Но кто сказал, что ему собирались это позволить? Перед тем, как отступить в тень, зверолюдка нанесла последний удар, напрочь отломив рукоять клинка, оставив сломанное лезвие торчать в ране. Тварь! Огненный шторм, вырвавшийся из его руки, разметал лишь клубящиеся тени, в то время как противницы там уже не было. Пока же раненый возвышенный отвлекался на одного врага, порождения картины воспользовались этим, вновь прилипая к нему своими телами. Кай знал, что они делают, сразу определив способности этих тварей. Лживый художник наделил их способностью поглощать ци и туманить разум. Будучи по своей природе олицетворением бедности, они с жадностью впитывали все, что мог дать им Скряга. Придумывая концепт картины, художник посчитал забавным, если смерть Скряги, всю свою жизнь гнавшимся за богатством, придет от бедности. Тот, кто обчистил бесчисленных людей и украл средства для существования многих других, теперь отдавал саму свою суть, оставаясь ни с чем. Напитанные же его силой, их было не так просто убить. Даже если он разрывал их на части, они подползали к своим частям и соединяли их вновь. Сжечь не получалось, так как у него не было для этого времени. Всякий раз, когда он сбивал их со своего тела, из тени появлялась пугающе молчаливая зверолюдка, у которой нашлось еще несколько мечей. Покрывая их тенью, она была способна наносить ему новые раны. Да, они были не глубоки, но зато их было много. В какой-то момент ноги Кая не выдержали, и Скряга рухнул на пол. Он чувствовал, как по его телу скользят жадные пальцы олицетворений бедности, вытягивая последние остатки его сил. Он успел увидеть последний презрительный взгляд проклятой рептилии, когда все его видения закрыла покрытая струпьями морда бедности. «Нет-нет-нет», — отчаянно шептал Скряга, когда губы твари приближались к его собственным губам. Последний поцелуй возвышенного Кая был поистине незабываемым. Стоявшая в стороне Сшиса тяжело дышала и еле стояла на ногах. В этом бою она очень близко подошла к грани своих сил. Еще немного, и ее состояние ухудшилось бы еще сильнее. Но выбора не было. Даже в ослабленном картиной состоянии, он был все еще слишком быстро и силен. Мощная ударная волна пришла с противоположной стороны комплекса, отчего здания секты осветились защитными символами активировавшихся артефактов. Сшиса нахмурилась. Она с самого начала не верила, что та непонятно откуда взявшаяся самоуверенная девчонка сумеет так просто убить второго возвышенного. Каким бы ты талантливым ни был, преодолеть разрыв в ранг было чрезвычайно трудно. Тем не менее ее новый хозяин верил в эту соплячку, поэтому Сшисе не оставалось ничего другого, кроме того, чтобы следовать плану. В любом случае, ей все равно, умрет ли она или будет жить, задачей ящеролюбки было не дать умереть хану. Мир практиков – жестокое место, где войны и сражения не затихают ни на секунду. В тот самый момент, когда очередной взрыв сотряс секту Черного Лотоса, то же самое происходило и за тысячи километров вдалеке. Бум! Мощный взрыв, прокатившийся по гигантскому карьеру, был лишь первой ласточкой грядущей катастрофы. За ним последовали все новые и новые детонации. Работающие в раскинувшемся карьере шахтеры и практики пытались бежать прочь и спастись, но все было бесполезно. Гигантские скалы падали сверху и сминали все, что только попадалось им на пути. Некоторые из особо сильных практиков успевали уворачиваться от камней, но вот к вылетающим непонятно откуда магическим стрелам и технике они оказались не готовы. Таймин с гордостью смотрела, как ее отряд выцеливает и уничтожает выживших, пытающихся выбраться из карьера, ставшей для них смертельной ловушкой. Именно она стояла за минированием и подрывом кристаллов духов, которые и без этого являлись очень нестабильным веществом. Прямо сейчас погибли сотни, если не тысячи людей и рабов-зверолюдов, но это малая цена перед всеобщим благом. Впрочем, для королевства Канда все только начиналось, ведь при должном усердии карьеры шахту можно вновь раскопать. И для того, чтобы этого не произошло, следует позаботиться, чтобы копать было некому. К счастью, разведка не зря ела свой хлеб и уже сообщила о наличии в Канде нескольких групп мятежников и бунтарей, считающих, что именно они точно знают, как привести Канду к величию. Предоставить им должное финансирование, техники и оружие, и они сыграют ровно ту роль, которая и выгодна Ульсану. Таймин кивнула, отчего ее золотые волосы заструились по плечам. Следовало поспешить. Обрушение шахты должно было стать провалом нынешнего короля. Это ли не лучший повод для появления тех, кто подобное ни за что бы не допустил? Глава 10. Вся секта Черного Лотоса была объята ярким, весело трещавшим пламенем, в отблесках которого было отлично видно мечущихся и отчаянно сражающихся друг с другом практиков. Как бы я ни хотел, но физически не успел бы нарисовать портреты для всех совершенствующихся секте, ведь каждый день простоя грозил нашей компании неминуемым разоблачением. У Йонги картина была неприкрытым воплощением уродливости и мерзости человеческого существования, картины же Черного Лотоса внешне показывали совсем иное. И я не сомневался, что если дать возвышенным время, они почувствуют неладное. В отличие от того, как в фэнтези описывали магов, практики в упор не замечали практический подход, больше руководствуясь эмоциями и ощущениями. А это значило, что при таком подходе они обязаны были развивать в себе чувство опасности. Из-за этого, мне пришлось сконцентрироваться скорее на портретах всех воинов и некоторой части претендентов. На тех же неофитов у меня и вовсе не хватило времени. Благо, хоть их и было много, но по силе они уступали что воинам, и тем более возвышенным. Но даже так, мои детки пробудились и выбрались из своих скорлупок, чтобы нести в этот мир то, чего они желали больше всего. И прямо сейчас я мог в полной мере полюбоваться творением своих рук. Сестрицы безымянной были слабы и не столь талантливы, как их сдохшая сестра. Подчиненные ими практики были неловкими и медленными. Но и в таком состоянии подчиненные воины все еще могли использовать простейшие техники, а претенденты бить оружием по спящим товарищам. Когда же взрывы подняли всех на уши и проснувшиеся практики увидели залитые кровью стены, скользкие красные полы и уродливые, перекошенные лица братьев, вот тогда началась настоящая потеха. С гулким, полуженским, полумужским хохотом покрытые черными, шевелящимися ворсинками кадавры бесстрашно кидались на других практиков, отчего тем приходилось совсем не сладко в тесных коридорах и комнатах. Не боясь ранной смерти, рисунки жаждали лишь одного – нести боль и страдания всем, кто попадется им на пути. Каждый убитый ими практик наполнял их вздутые тела ци, а самое главное усиливал их создателя, что приводило кошмаров в исступленное неистовство. Обожание, радость, наслаждение – все это неудержимой волной текло по нашей связи, наполняя мой разум столь темными и запретными эмоциями, что размывало и туманило сознание. Их искреннее восхищение и восхваление будоражило и притягивало. Кто из нас не хочет быть любимым? А именно это и давали мне мои творения, пускай их любовь и была извращенной настолько, что начинали шевелиться волосы на затылке, когда пытался ее осознать. Единственное, что я сумел сделать, это пытаться намертво блокировать поток эмоций, что у меня получалось с переменным успехом. Но даже боровшись с этим, я не мог до конца отринуть столь притягательные мысли. Надо ли было противиться этой силе? Ведь я уже понял, что чем больше я открываю двери для силы кошмара, тем проще и легче мне с ней управляться. Почему бы не открыть створки еще шире, позволив омыть ей мое тело в полной мере и разом добиться нового уровня силы? Больше не будет страха перед проклятыми практиками и их сумасшедшими заскоками. Останется лишь моя воля и то, что я решу, а всем остальным придется лишь принять новые правила или исчезнуть. Не улучшал ситуацию и стабильный, нескончаемый поток сил, вливающийся в мой корень духа от убийств совершенствующихся. Удовольствие от подобного пополнения сил нельзя было сравнить ни с чем, что я чувствовал в той или этой жизни. Самым невероятным стал тот момент, когда Кай скряга испустил свой последний дух, с жадностью высосанный ртами порождений бедности. Скрываясь за одной из скал, с которой открывался прекрасный вид за всем полем боя, я рухнул на колени от пароксизмов наслаждения. Я буквально слышал щелчок, с которым мой четвертый уровень претендента сменился на пятый, а затем и вовсе на шестой, предпоследний. Смерть возвышенного дала мне такой приток сил, что я еще пару минут приходил в себя. Это совершенно не было похоже на скачок от неофита до претендента. А ведь, что самое невероятное, бой еще не закончился, а поток сил продолжал поступать, продвигая меня все дальше к прорыву на ранг воина. Далеко не все из практиков Черного Лотоса оказались подчинены черноволосыми. Часть, потому что их владельцы не держали картины под рукой, часть, потому что далеко не все из картин были сестрами Безымянной. Больше половины из картин были созданы как боевики, и вырвавшись на волю, они в полной мере показывали то, ради чего были созданы. Иронично, что страхи совершенствующихся зачастую были довольно примитивны. Гигантские волки, волосатые пауки и хищные тигры были очень часто встречающимися гостями. Были и те, у кого кошмары приняли необычный поворот. Желающие сожрать тебя родители, или духи убитых тобой родственников, замученные друзья и преданные союзники, все они были искажены кошмаром и созданы, чтобы наводить ужас. Грехи совершенствующихся настигли их в реальности, и мало кто был готов встретиться с ними лицом к лицу. И хоть тем же воинам, что смогли выжить, они не могли нанести так уж много вреда, но моральный удар вышел просто отличным. Я перевел взгляд в сторону разгорающегося в стороне боя, и увиденное мне совсем не понравилось. Мощные водяные волны доламывали то, что не успел уничтожить Кай во время своих огненных атак. Правда, вода потушила часть пожаров, поэтому дым уже не так сильно мешал моему обзору. Как говорил один мой давний друг, позитивный взгляд на жизнь, вот что важно. Так и знал, что у Лиан что-то пойдет не так, самоуверенная засранка. Я справлюсь сама, мне не нужна помощь. Как же, если этого возвышенного не прикончить как можно скорее, то он на всех тут и похоронит. Или скорее смоет, учитывая его дао. Я вытащил заранее припасенный холст, после чего сверился со своими внутренними ощущениями. Количество ци продолжало пребывать, отчего мой корень духа уже был ей переполнен. Прорыв был уже близко, а значит, я мог воспользоваться этой возможностью, чтобы создать еще одно улучшенное творение. Разобравшись с причиной ненависти моих созданий, я был практически уверен, что новое создание не станет пытаться меня прикончить. Единственной проблемой было отсутствие уверенности, что имеющейся энергии хватит на прорыв. Но так или иначе я собирался попробовать. Установив две небольших модифицированных огненных пластины, я дал команду на активацию, и они загорелись, давая стабильный источник света. На заранее подготовленном холсте я уже сделал основной набросок того, что я хотел бы получить. То же, что получится на самом деле, будет уже зависеть от вдохновения. А пока совершенствующиеся оказались отвлечены и застигнуты врасплох, им в спину ударила кавалерия. Баал всегда был необычным воином. Его понимание даогравитации выходило за пределы привычного для местных уровня. Прошедший же год лишь еще больше сказался на его навыках. Яростно отбивающийся от обступивших его кошмаров воин Лотоса даже не успел понять, как мир перед ним перевернулся, после чего его голова буквально взорвалась от рухнувшего ему на темечко огромного молота. Оттолкнув труп, Баал позволил себе небольшую улыбку, когда ци убитого хлынула в его вены, немного его усиливая. На будущую резню у бога были большие планы, так как он намеревался взять еще минимум один уровень, а в идеале сразу два. Взмах рукой, и над зданиями появился небольшой фиолетовый шарик, который спустя секунду начал стремительно обрастать за счет притягивающегося к нему мусора и кричащих практиков, которых размазывало в кашу, прилетающими следом камнями. Очень скоро получившийся каменно-мясной шарик рухнул на землю, породив небольшое землетрясение. Ташики, будучи слабее Баала, взял на себя охоту за неофитами и претендентами. Его боевой цеп разил без жалости, вырывая у его врагов внушительные куски мяса и сея нестерпимую боль. В хаосе ночной битвы Кома получал истинное удовольствие, чувствуя, как крики раненых, стоны убитых и вопли страха заставляют его корень духа дрожать и меняться. Ташики наконец-то понял, почему его так тянуло к этому странному художнику. Подсознательно он чувствовал, что их дао находится в истинной синергии. Это довольно редкий и слабо изученный процесс, когда использование ЦИ одного из практиков способствует раскрытию ЦИ другого. К примеру, владелец огненного Дао, сжигая врагов, порождает дым и пепел, которые в свою очередь могут быть продолжением Дао другого практика, который этим сможет воспользоваться. Корень духа Хана источал и порождал такое количество страха, боли и мучений, что Ташики чуть ли не захлебывался от обступившей его силы. Ее было так много, что Кома окончательно перестал сдерживаться, тратя ЦИ так быстро, как только мог. И это не могло обойтись без последствий. Стоявшему на краю прорыва практику, не хватало всего лишь маленького шага, чтобы прорвать мешающие ему цепи и шагнуть на новый ранг. Психологические проблемы и неуверенность окончательно пали, и скорлупа треснула. Прикончив пытающегося зарезать его со спины неофита, что воткнул ему в спину меч, а потом визжал от покрывшей его лицо кислоты, Ташики поднял голову к небесам и закричал. Воздух вокруг него сгустился и налился гнилостно-зеленым свечением. В ту же секунду ближайшие враги со страхом застыли и сглотнули. Каждый из них почувствовал прорыв. Кома опустил голову, и видимая из-под капюшона часть его лица расплылась в улыбке. Наконец-то он сумел прорваться на ранг воина. Если все продлится так, как идет, он еще успеет забить слова своей родни обратно им в глотку. Как они сказали, бездарность, это мы еще посмотрим. Далеко не все из практиков Черного Лотоса решили сражаться до победного конца. Видя творящуюся разруху, слыша о смерти одного из возвышенных, они решили, что пора проявить немного мудрости, и сбежали. Зачастую это были лишь неофиты, слишком слабые, чтобы сражаться, и ничтожные, чтобы иметь в секте что-то ценное, за что стоило бы умирать. Они надеялись вернуться потом, когда все уляжется и определится победитель. Им было плевать, кому служить, Черному Лотосу или тем, кто придет им на замену. Слуги вроде них так или иначе всегда найдут какую-то низкую работу. Вот только чем дольше они бежали от секты, тем сильнее нарастало чувство неправильности. Когда же воздух прошиб чей-то оборвавшийся вопль ужаса, практики с холодком осознали, что здесь они не одни. Их улучшенные чувства позволяли им не разбиться, споткнувшись, но не более того. Дальше нескольких метров они уже ничего не видели. Зато то, что за ними охотилось, видело все. Удары ступней по камням, судорожный свист вырывающийся из груди при беге, крики тех, кому не повезло за тобой, под заливающие глаза от напряжения. Гонка со смертью была не тем, к чему они привыкли под крылышком у секты. Пользуясь безнаказанностью, они были королями, когда приходили в свои бывшие деревни и заставляли там всех ползать перед ними на коленях. Они смеялись и развлекались, принуждая старосты своих бывших врагов целовать и облизывать им обувь. Руководству Лотоса было плевать, как они развлекаются, пока убийств не слишком много. Теперь же им было совсем не смешно. Последний из сбежавших слуг успел увидеть лишь тень, прежде чем острые клинки подняли его над землей и разорвали на куски. Остановившийся у последнего трупа Бэмби первый спрятал подрагивающие от удовольствия погони клинки и жадно принялся за парное мясо. Каждое из его убийств наполняло олененка силой ци, позволяя ему еще дольше обходиться без подпитки создателя. У развившего некоторый разум простого рисунка была мечта. Когда-нибудь он надеялся стать таким же, как самый сильный из всех рисунков, чья шкура была покрыта красными и золотыми линиями. Бэмби старался проводить как можно больше времени со старшим, надеясь стать таким же, как и он сам. Кроме того, Бэмби нравились те рукавички и курточка, что он ему связал. Лиан не знала, что и думать. В ней одновременно боролись два чувства: обида от несправедливости жизни и радость от того, что она наконец-то встретила хоть кого-то, кому могла доверять. Ей было очень обидно, что за те страдания, что ей пришлось вытерпеть, Хан жил вполне себе припеваючи. Но девушка не позволила себе долго предаваться унынию. Лиан чувствовала сильную неловкость от своей вспышки слабости и того, как она плакала на плече у Хана. Что он на нее подумает, наверное, он решил, что она какая-то слабачка, а ведь это совершенно не так. После обучения в секте пожирающей тьму она уже успела выполнить несколько важных заданий на убийство, и все они были выполнены с отличными результатами. Более того, хоть она и была воином, но Лиан ощущала, что еще немного и она сумеет перейти на следующий ранг. В таком случае она была уверена, что отношение секты к ней изменится кардинально. Возвышенных ценили и не стали бы просто так ими разбрасываться. А для того, чтобы доказать самой себе и Хану то, что она сильна, Лиан требовалось выполнить поистине сложную задачу, Убить Хэйна Сластену с одного удара. Проникнуть в его спальню оказалось сложной, но выполнимой задачей. Ползя, словно паук по стенам, Лиан прошмыгнула сквозь небольшую щель в потолке. Конечно, там имелись сигнализационные артефакты, но она умела их перенаправлять так, чтобы они ее считали не более чем за насекомого. К сожалению, атаковать спящего возвышенного не представлялось возможным. Как и любой сильный практик, к вопросу сна он подходил очень пристально, отчего вокруг его кровати имелся очень мощный барьер. На долгий бой его бы не хватило, но выдержать один сильный удар он смог бы отлично. Требовалось что-то, что одновременно отвлечет практика и вытянет его из-под барьера. И эта задача была поручена картине. Лиан до последнего очень критично относилась к силе Хана. То, что он рассказывал, было немыслимо и просто невероятно. Ей самой повезло с предрасположенностью корня духа. Тьма и смерть были очень сильными и разноплановыми способностями. Но если верить Хану, он и вовсе выиграл подарок от самих небес. Однако, когда из картины показались детские ладошки, Лиан пришлось взять свои слова назад. Словно из какого-то портала на пол спальни начали спрыгивать обычные на вид дети, одетые в платьица и штанишки, но стоило им повернуться и посмотреть на девушку, как рука последней невольно потянулась к ножу. Эти дети показались бы невинными, но они были чем-то противоположным. Их ухмыляющиеся рожицы, беленькие зубки, изредка облизывающие губы красные язычки. Они смотрели на мир с невинностью ребенка, извращенной во что-то более страшное, чем это могло бы когда-нибудь быть. Невольно Лиан задалась вопросом, как человек, способный нарисовать что-то подобное, может оставаться нормальным. Тот, кто пропускает через себя тьму, волей-неволей, но окажется запятнанным. Как долго ее друг сумеет противиться подобному ужасу? Всего вылезло около 6 детей. Покачиваясь, корча рожицы и беззвучно хихикая, они начали окружать кровать возвышенного, что-то делая с барьером. Пальцы детей внезапно удлинились и подобно змеям скользнули сквозь барьер, так его и не потревожив. Лиан затаила дыхание, надеясь, что у этих тварей все получится. И вначале все происходило ровно так, как она и рассчитывала. Пальцы деток, подобно пиявкам, цеплялись за кожу Хэйна и просачивались внутрь. Возвышенный начал морщиться и стонать, а на лицах детей расплывались неестественно широкие улыбки. То, что что-то не так, стало понятно, когда эти улыбочки разом провали, а возвышенный исчез, чтобы распылить двух из шести деток мощным водяным ударом. Приди удар чуть правее, и вместе со стеной исчезла бы и висящая у потолка скрытая тьмой Лиан, но ей повезло. Проснувшийся толстяк со страхом и яростью смотрел на хихикающих вокруг него детей, которых смерть товарищей не только не обеспокоила, но наоборот развеселила. «Эй, толстяк, пойдем играть!» – засмеялась одна из девочек. «Мы так давно с тобой не играли!» «Да-да, Хэйни, хватит лежать, а то второе пузо отрастишь!» – вторил ей другой мальчик. «Вы мертвы!» – закричал Хайн, дикими глазами смотря на веселящихся детей. Видимо, он еще до конца не проснулся и продолжал путать реальности сон. «Я убил вас всех, больше вы не будете надо мной издеваться!» «Хэйни-хэйни!» «Пузо до земли, хэйни-хэйни, сопли подотри», смеялись дети, и их смех резонировал в воздухе, звуча поистине демонически. Лиан посчитала, что если и есть возможность для атаки лучше, то она ее не знает. Ее удар был рассчитан идеально точно, отчего он должен был пройти между шестым и седьмым позвонком, начисто отрубив голову Хэйну. Сила тьмы скрыла ее от его видения, а смерть напитала клинок, отчего он смог пробить бы даже плоть и кости практика его уровня. Но что-то почувствовавший возвышенный испуганно дернулся в сторону, отчего вместо отсечения шеи, удар лишь вскрыл его жирную глотку, прорезав перед этим пару слоев вязкого жира. Смертельный для обычного человека или слабого практика удар, но отнюдь не смертельный для возвышенного. Схватив себя за горло и удерживая кровотечение, Хайн высвободил ци, создав мощную водяную волну, что заставило Лиан спасаться бегством, частично погрузившись в ласково шепчущую тьму. Хайн с ненавистью посмотрел на свою несостоявшуюся убийцу, что сейчас была объята кружащимися вокруг нее щупальцами тьмы. Он чувствовал, что на клинке девчонки был яд, мешающий его регенерации, но мешающий, не значит полностью препятствующий. Он был ослаблен, голова кружилась после атаки тех детей, а утекающая сквозь пальцы кровь мешала думать, но он отказывался умирать, ему требовалось время. Сластена активировал технику, и вокруг него, треугольником, возникли из ничего три огромных водяных элементаля. Их должно было быть достаточно, чтобы позволить ему прийти в себя и расправиться с убийцами. Переглянувшаяся же с детишками Лиан побежала прямо на Сластену. Если она хотела победить, его надо было убить как можно быстрее. Дьявольский детский смех был ответом ее мыслям. Глава 11. Водяные элементали были массивными и лишь частично имели гуманоидную форму. У них не было ног, вместо этого ниже пояса имелся непрерывно крутящийся водяной столб, поднимающийся и превращающийся в широченную грудную клетку, с низко посаженной овалообразной головой. На последней не было рта или носа, лишь глазные впадины, дающие отдаленное сходство с головой. Из плеч элементалей выходили непропорционально огромные конечности без каких-либо намеков на пальцы. Ближайший элементаль медленно поднял руки над головой и резко обрушил их на землю. В ту же секунду все ущелье содрогнулось, а камень пошел трещинами и взорвался, выпуская наружу широкие водяные гейзеры. Любой камень, стены здания или люди, что попадали под эту атаку, превращались в кровавую взвесь, поднимающуюся в темные небеса. Но бегущая прямо навстречу смерти Лиан была более чем готова к такой угрозе. Расплывшись в воздухе, она впитала в себя рванувшую к ней тьму и взлетела в воздух, ловко обходя с ревом вздымающиеся вверх струи гейзеров. «Хи-хи-хи, Хэй не хочет поиграть», — засмеялись сверкающие глазками детишки, со смехом танцующие между водяными столбами. «Пятнашки, пятнашки, Хэйни, ты водишь». Их фигуры издевательски легко стали невидимыми, заставив возвышенного раздраженно стиснуть зубы. Руки второго элементаля разлетелись сотней прямо в воздухе переплетающихся нитей. Летя по воздуху, они не оставляли тени свободного пространства, оплетая сетью и связывая все, к чему касались. Если нитей вокруг чего-то было много, то они начинали сжиматься, кроша любой попавший в них предмет. Но даже так подобная атака смогла зацепить лишь одного из деток, который вполне успешно разорвал нити и вырвался из ловушки.